город в час поздний лишь голодные звезды глядят свысока. Как таинственный рыцарь в путь далекий стремится в густых облаках. И ветры в плащ ему дуют, да, конь в серебряной сбруе летит, как стрела. По тернистым дорогам он пройдет и не дрогнет, он тверд, как скала. И не ночь, и не день не укажут тебе тех сторон, где словно тень мчится странник седой дозором сквозь граниер. Он во всякую дверь стучится и в пламя сфер исчезает, как будто птица. Время цедит песчаник, но движется всадник сквозь град, дождь и шторм. Меж грозных туч проскользая, он на миг исчезает в тумане ревом. Взгляд его жжет, как пламя, он пронзает лучами ночей глухую тьму. И стен таких нету, чтоб служили запретом ему, ему. И не ночь, и не день не укажут тебе тех сторон, где словно тень мчится странник седой дозором сквозь граниер. Он во всякую дверь стучится и в пламя сфер исчезает, как будто птица. Он знает о многом и на всякой дороге стоит его след. И если завтра случится в дверь, он твою постучится, открой, дели с ним хлеб. В час тяжкой напасти он укажет сквозь чащу тебе верный путь. Не страшны ему грозы и голодные звезды, он дух с именем суть. И не ночь, и не день не укажут тебе тех сторон, где словно тень мчится странник седой дозором сквозь граниер. Он во всякую дверь стучится и в пламя сфер исчезает, как будто птица.